Глава 16. Дорогая Катрина, спешу сообщить приятную новость. Отец получил приглашение Его Величества на бал в честь дня рождения леди Робердон. Это большая честь, однако состояние здоровья не позволяет ему отправиться в путешествие в столицу, и он принял решение послать в Сорианту меня, как представителя нашего семейства. Это прекрасно еще и потому, что мы сможем увидеться, и у меня появится возможность лично убедиться в твоем благополучии. С нетерпением жду встречи. С любовью, Дж.Х. Хмурясь, Катрина свернула листок вдвое и положила рядом на туалетный столик. Кажется, Джошуа наконец сообразил, что его письма в королевском замке читает не только она. Большая честь. Помнится, он всегда говорил, что в столице под боком правителя живут одни лоботрясы. Да и сам король, вероятнее всего, не более чем ширма для отвода глаз. Перспектива увидеть жениха здесь не радовала. Она приехала только ради дела, а он будет отвлекать. А еще задавать вопросы, на которые ей запрещено отвечать. Катрина покопалась в себе. Ей хотелось бы сказать, что соскучилась или тоскует по дому, но ничего такого она не испытывала. Приезд Джошуа скорее расстроил, чем обрадовал. Хорошо, что он написал, заранее предупредив о своем визите. Так у нее, по крайней мере, будет достаточно времени подготовиться. Катрина взяла в руки конверт, который отложила в сторону, когда достала послание. Оказалось, зря. Он не был пуст. На колени выпало миниатюрное изображение жениха. Решил еще раз напомнить о себе. Можно подумать, она могла о нем забыть. Жених серьезно смотрел на нее с небольшой картины, выполненной талантливым художником. И ей показалось, что даже в этом изображении чувствуется немой укор. Джошуа Холланд был красив, молодой, с правильными чертами лица, высокими скулами и полными губами. У него были роскошные каштановые волосы, лежащие на широких плечах крупными кудрями. И по контрасту с ними ярко-голубые глаза, обрамленные длинными темными ресницами. Он пользовался большой популярностью у незамужних девушек, присматривающих себе кандидата в супруги. Настолько, что когда Катрина объявила подругам, кто станет ее будущим мужем, круг этих самых подруг значительно сузился. Ей завидовали и не понимали, почему она не прыгает до потолка, ухватив такую выгодную партию. Катрина не прыгала, скорее приняла как должное. Постаралась найти с Джошуа общий язык и сократить общение с подругами, зависть которых била наотмашь при каждой встрече, стоило им забыть надеть защитный амулет. Рассмотрев портрет, Катрина поставила его у зеркала и отправилась собираться к завтраку. Вернулась из ванной, встретилась своим сукоряющим взглядом Джошуа и убрала изображение в ящик. Должно быть, жених ждал ответного подарка и письма, пышущего восторгом от предстоящей встречи. Вероятно, так ей и следовало поступить, может, позже. После завтрака с королем и уже привычной игры в вопрос-ответ, Катрина все же заставила себя выполнить свой долг и написать ответ жениху. Злоупотреблять лицемерием не стала, поблагодарила за сообщение и портрет, похвалила мастера. Написала про столицу, как про очень красивый город, и высказала предположение, что Джошуа Сорианта непременно понравится. Не писала, что будет рада его видеть и не может дождаться встречи. Это показалось излишне фальшивым. Спешно искать художника, чтобы сделать собственный портрет, разумеется, не стала. Вложила в конверт несколько открыток с видами столицы, которые приобрела в одну из прогулок по городу. После чего запечатала письмо и отослала вместе со слугой. Все казалось каким-то неправильным, но Катрина списала все на свое частое общение с Нейтаном. Очевидно, его наплевательское отношение к правилам, принятым в обществе, передавалось и ей. Иначе откуда желание прямо сейчас написать Джошуа, что она разрывает помолвку? Ерунда, с Холландами помолвок не разрывают. От такого позора потом век не отмыться. К тому же, разве Джошуа это заслужил? Он всегда был безупречно вежлив и терпелив по отношению к ней. Так, погруженная в мысли о женихе, Катрина и направилась в подземелье. И пусть Нейтан, как всегда, станет насмехаться и дразнить ее, зато она точно перестанет думать о собственной жизни. О ней можно поразмыслить и дома. Катрина бодрым шагом спускалась вниз, каблуки стучали по каменным ступеням. Как постоянную посетительницу, охрана пропускала ее без вопросов на каждом этаже. Пропустили и на минус третьем. Катрина уверенно продолжила путь, когда до нее донеслись голоса. Она остановилась, обернулась к страже. «У узника посетитель?» — спросила удивленно. «Так точно, леди», — с готовностью ответил стражник. «Его Величество изволил спуститься вниз». Катрина замерла, не зная, куда идти, дальше к камере или подняться наверх, чтобы не мешать. «Вы почему не предупредили?» — возмутилась. Стражник посмотрел на нее так, будто она не понимает элементарных вещей. «Не было распоряжения», — пробасил тот. «Верно. А кто Катрина такая, чтобы перед ней отчитывались?» Отвернулась от поста охраны и еще пару секунд помялась, переступая с ноги на ногу. Потом решила не менять направление. Король знает, в какое время она навещает арестованного, а раз не приказал никого не впускать, значит, ожидает ее появления, и можно смело идти дальше. Ей стоило топать погромче, чтобы о ее приближении узнали заранее. Но Катрина, наоборот, замедлила шаг, несмотря на бунтовавшие совесть и воспитание. «Если это не ты, скажи мне», — донесся голос Эрика. «Одно слово, и я прикажу выпустить тебя». «Это не я», — насмешливый ответ. «Уже три слова». «Нейт». Пауза, звенящая тишина. Катрина замерла. «Давай скажу», — вновь заговорил заключенный, и на этот раз он не смеялся. «Скажу, а ты меня выпустишь. Когда в таком случае ты будешь ждать от меня ножа в спину? В тот же день? Через неделю?» Молчание. «Ты мне не доверяешь, и этим все сказано». «Ты сам этому способствовал», — голос короля прозвучал глухо. «А ты сразу поверил обвинениям?» Не остался в долгу Нейтан. «Я даже сейчас им не верю». «И мне тоже», — насмешка вернулась. «Ты определись для начала, а потом приходи». Глухой удар, будто кто-то впечатал кулак в стену. Катрина побледнела. Надо было бежать обратно в свои покои, сразу же, как узнала, что узник не один. Она поборола желание сделать это прямо сейчас, глубоко вздохнула и, силой впечатывая каблуки в пол, направилась к камере. Голоса смолкли, услышали. Катрина вышла на свет, где ее уже ждали. Нейтан стоял к решетке боком, подперев прутья плечом. Эрик потирал пальцами левой руки сбитые костяшки правой. «Леди Морена, вы вовремя!» Король выдавил из себя подобие улыбки. «Мы как раз закончили». У Катрины хватило выдержки и наглости спросить. «Я не помешала?» «Что вы?» — заверил Эрик. «Мы вас ждали». Нейтан хмыкнул. «Угу, даже затасковали», — сказал, не меняя позы. «Ты, Эрик, иди. Дела требуют короля и все такое». Тот бросил в его сторону злой, быстрый взгляд. «Нейтан прав», — вежливо кивнул Катрине. «Дела не ждут. Надеюсь, ваш визит будет продуктивнее моего, леди Морена». «Спасибо, ваше величество», — пробормотала, отступая с дороги к выходу, куда поспешил король. Никто не произносил ни слова, пока его шаги не затихли в конце коридора. Только после этого Катрина повернулась и встретилась взглядом с обитателем камеры. «Подслушивать неприлично», — сообщил Нейтан с кривой улыбкой. «Ты услышал». Ее плечи опустились, лгать не имело смысла. «Это Эрик орал и бил стены», — напомнил он. «А я на слух не жалуюсь». Несмотря на то, что заключенный вел себя совершенно по-хамски, Катрина сочла своим долгом объясниться. Так вышло совершенно случайно. Нейтан пожал одним плечом, вторым по-прежнему подпирая решетку. «Без разницы. Если интересно, могу показать всю нашу беседу от начала до конца». Катрину даже передёрнуло от этого предложения. Вот уж чего ей не хватало. Огрызнулась. «Обойдусь». Она на самом деле чувствовала себя неловко, но по отношению к королю, а не к Нейтану. «Зачем ты так с ним?» — спросила, помолчав. «Как?» — Катрина поежилась, обхватив плечи руками. «Жестоко», — перечислила. «Несправедливо». «Недостойно и непорядочно», — с готовностью подсказал Нейтан, не испытывая ни капли чувства вины. «И это тоже», — кивнула. «Ты ведь понимаешь, так ты не заставишь его себе поверить. Со стороны создается впечатление, что ты тянешь время, чтобы твои сообщники успели довести дело до конца». Нейтан рассмеялся. «Со стороны создается впечатление, что ты начинаешь верить, что я не затевал заговора». «Это впечатление обманчиво», — проворчала она, устраиваясь на своем матрасе. Самым отвратительным было то, что он прав. «Может, приступим?» — поторопила раздраженно. Как день начался, так и продолжался. Поскорее бы он уже закончился. Нейтан отошел от решетки, бросил на пол одеяло и тоже сел. Убрал усмешки, внимательно всмотрелся в лицо посетительницы. «Ты расстроена?» — сделал вывод. «Что-то случилось?» Его голос звучал участливо и в кои-то веки серьезно. Казалось, ему не все равно, если у нее возникли проблемы. «Случилось. Джошуа прислал свое изображение и сообщил о том, что приедет в замок. А она испытала что угодно, кроме радости, да еще и спрятала портрет в дальний ящик». «Все в порядке», — ответила с достоинством. «Как знаешь», — Нейтан не стал настаивать. «Ты хотела продолжить?» — протянул ей руки ладонями вверх. Караван должен был прибыть в Рудрас только на 6-й день путешествия. Верхом этот путь можно было бы преодолеть за 2. Финн нервничал, что они теряют много времени. Нейтан же искренне считал, что своей горячностью парень и так уже наломал дров, и ему не мешало бы перестать паниковать и спокойно подумать. «Тебя дома-то не потеряли?» — спросил Нейт во время одного из привалов, когда они вылезли из повозки размять ноги. Финистер дернул плечом. «Чего меня терять?» — буркнул. «Записку оставил, что не воровали, сам ушел, так что не о чем волноваться. Я же мужчина. Если бы моя сестра дала дёру, все бы переполошились и бросились на поиски. А я могу постоять за себя». «Постоять за себя. Постоять на эшафоте». «У тебя есть сестра?» «Угу, еще и близнец». «Это плохо?» — не понял Нейт. «Сестра — это всегда головная боль», — поделился Финн. «Вон у Тодда брат, так они с детства не разлей вода. Так, подерутся раз в год. А я только и делаю всю жизнь, что вытаскиваю сестру из передряг за ее длинный язык». «Болтливая?» «Наглая». Нейтан рассмеялся. «Очень смешно». Финн легко двинул его кулаком в плечо. Нейт удивленно приподнял брови, но потом понял, что это было что-то вроде дружеского жеста. Подобное отношение было для него в новинку. Финистер не заметил заминки и, как ни в чем не бывало, продолжал рассказывать о своей семье. Поведал, что сестра не только доставляла ему кучу проблем, она еще и оказалась одаренной. Именно этим и объяснили отсутствие дара у него самого. Наследственная магия перешла в первое появившееся на свет дитя. Финн уже посчастливилась родиться на несколько минут позже. «Я все равно ее люблю и не дам в обиду», — оптимистично закончил рассказ спутник. «А у тебя есть братья или сестры?» «Брат», — ответил Нейтан, — «только по матери. Ему сейчас 7 лет». «Маленький», — изумился Финн. «Вот это разница. И как вы, дружны?» «Я его ни разу не видел», — признался Нейт. «Мать родила уже после того, как я ушел из дома. Вернее, видел новорожденного, хотел проверить, нет ли у него дара, как у меня». «И?» «Нет, ему повезло». Финн усмехнулся. «Скажешь тоже, повезло. Это, скажу я тебе, еще как паршиво, когда у всех вокруг есть магия, а у тебя нет». «Погоди!» — спохватился внезапно. «Ты же говорил, что не знаешь свою семью, что сирота, а тут мать, брат». «Это ты сам делал выводы», — напомнил Нейт и замолчал, устремив взгляд на раскинувшиеся, покуда хватало глаз, зеленые поля. Иногда он думал о матери. В последний раз проверял, все ли у нее хорошо 7 лет назад. Тогда и узнал, что от нового мужа она снова родила. Отвел глаза жителям деревни и пошел проверить у малыша наличие дара. Магии не было. И на этот раз Нейт ушел навсегда. «Ты чего?» — заметил Финистер перемену в его лице. «Обиделся, что ли? Не рассказывай, если тебе неприятно». Нейт свел все в шутку. «Нет, думаю, не превратить ли тебя в жабу?» Финн фыркнул. «Это невозможно, даже ребенок знает». «Ну, хоть что-то о законах магии тебе известно». Нейтан тут же не упустил момент поддеть собеседника. «Пошли, отправляются уже». По приезде в Рудрас было решено снять комнату, чтобы Нейт мог, не привлекая к себе внимания, повторить поиск Шингли по карте. В пути и при свидетелях это было бы проблематично. «Ты командуешь?» — не стал спорить Финн, а потом усмехнулся и добавил. «И платишь». В ответ Нейтан сгримасничал. Такими темпами от его карманных денег и вправду ничего не останется, но идти на попятный было поздно. В Рудрасе не было ажиотажа с местами для ночлега, как в Лагоше, и им удалось снять приличную комнату, зато за меньшую стоимость и с 2 кроватями. Нейт с превеликим удовольствием потратил бы больше, чтобы арендовать 2 отдельные и остаться в одиночестве, но понимал, что это будет, во-первых, расточительно, во-вторых, небезопасно. А одиночество хотелось. Он слишком долго был один, постоянное присутствие другого человека было непривычно и нервировало. «Хоть комната приличная», — прокомментировал спутник, осмотрев владение и немедленно развалившись на одной из кроватей. «В сапогах», — как сразу отметил Нейт. «Аристократы, ну, естественно». «Чего?» — не понял Финистер. «У тебя такой взгляд, будто ты все еще думаешь, как превратить меня в жабу». «Что-то тебя это не сильно пугает», — проворчал Нейтан, достал из сумки карту и за неимением стола разложил ее на своей постели. «Да поздно уже бояться», — отозвался Финн, соизволив наконец разуться и улегся, закинув руки за голову. Нейт был другого мнения. Бояться было не поздно, а после его выходки в Гохе скорее бесполезно. В то, что Инквизиция не спустит ему это с рук, он не сомневался. Кровать была низкой, пришлось встать на колени. Образ Дириэля Шингли Нейтан запомнил хорошо, поэтому теперь мог справиться с поиском самостоятельно. Финн поглядывал в его сторону, но на этот раз не отвлекал. Тепло ощущалось сильнее, они приблизились к цели, но промахнулись. «Он в Элли!» — чертыхнулся Нейт. Финистер выругался, даже подскочил и сел, запустив пальцы в спутанные волосы. «Вот гадство!» Нейтан обернулся, посмотрел на спутника с интересом. «Ты же благородный, откуда такие словечки?» «От сестры, от кого же еще?» — буркнул Финн. Нейтан захохотал. Катрина вынырнула из воспоминаний. Никакого удушья, головокружения, дезориентации. «Поняла, как вышло?» — осведомился Нейтан. «В этот раз получилось как надо». «Поняла», — пробормотала, щурясь от света. Проморгалась, затем вскинула глаза. «Элия, это же место, где произошло побоище». Он помрачнел. «Оно самое». «То есть вы поехали туда и...» «Нет», — резко оборвал Нейтан. «Через год». У него был такой взгляд, что Катрина испугалась, отшатнулась. Он заметил реакцию, смягчился. «Извини». На самом деле, его извинения напугали ее сильнее, чем грубый тон. «Чёртова Элия, что там произошло?» Из того, что Катрина уже узнала о Нейтане, она могла поверить, что он мог организовать заговор против короля, если ему по каким-то причинам показалось, что так будет правильно. Но то, что Нейт был способен убить невинных и беззащитных, Катрина представить не могла. Она взяла себя в руки. «Ничего, все в порядке». «Хорошо». В воздухе повисла неловкость. Уходить сейчас показалось неправильным. «Я должна тебя поблагодарить», — Катрина робко улыбнулась. «Теперь я действительно поняла, как правильно заходить и выходить из сознания». «Тогда обучение закончено?» — поддразнил он, легко принимая перемену темы. «Идёшь, говоришь Эрику, что можно меня вешать, и уезжаешь домой?» Катрина вспомнила о Джошуа, доме и предстоящей свадьбе. «Вообще-то я не тороплюсь», — заверила она. «Повесить тебя можно и позже». Нейт рассмеялся. Она легко поднялась с матраса, пожелала приятного чтения и покинула подземелье, пока снова не успела сказать что-нибудь лишнее.